Все взревели в знак согласия. Слуги начали расставлять столы и разносить напитки с едой. Многие принялись шутить и играть песни, желая выбросить из разума негатив. Утром предателей казнили, а их трупы сожгли. Я отправил письмо в Пайк и договорился с Ройсом о поставках провианта по низкой цене. Армия Долины и Довос отправились в Белую Гавань. Армия собралась у Королевского тракта с единым желанием мести. Вся боевая мощь Севера собралась, чтобы отомстить. Были изготовлены осадные орудия. Великан сытно перекусил и готов к бою. Я отдал команду, и армия начала марш прямо к близнецам. Мелкие кони горцев вышли вперед в качестве разведки, желая добыть данные о состоянии замка и армии фреев. Минуя ров, я послал Тормунда с отрядом к близнецам, ждать сигнала. Зная из описания лордов о работе моста, я, как мог, описал это одичалым, надеясь на успех. Разведка вернулась, докладывая о распушенных знаменах фреев. Когда Тормунд встал на место, моя армия вышла прямо на близнецы, вставая перед первым замком. Когда я только увидел этот позор, а не замок, то уверовал в победу. Близнецы из сериала – это две сраные крепости и мост в центре, настолько убогий, что только дурак будет считать это неприступным замком в замке. Книжная версия неприступна для моей мелкой армии, но я не в книге. Милли предсказала мою победу в огне и рассказала о том, что увидела. Я усмехнулся, когда фреи начали насмехаться над нами и угрожать. С улыбкой я отдал приказ. Великан взревел и рванул на ворота первого замка, разбивая их вдребезги. Обнажив меч, я закричал: «Покажите им ярость Севера, Зарабба, Завилиса!» — закричал лорд Мандерли. За ним последовали крики многих других потерявших родичей на красной свадьбе. Северяне последовали внутрь замка, разрывая гарнизон на куски. Мост с грохотом опустился обратно. Тормунд справился. Великан, ожидавший моста, двинулся вперед, на ворота. Хорошо, что я успел объяснить с помощью переводчика, что должен делать Вун. Ворота разбились, а катапульты не сильно повредили бегущему со всех сил великану. Перед фриями предстала сцена из атаки титанов с бегущим Райнером. Я повел конницу вперед. Силы северян превратили гарнизон в фарш. С моего клинка капала кровь. Я поднялся по ступеням и уселся за ближайшее кресло. Великан по моему приказу начал ломать первый замок. Осадные орудия помогали великану, как могли. Отряды забирали все ценное из близнецов, другие привели прямо ко мне всех фреев. «Жалкий бастард», — верещал старый Уолдер Фрей. Я подал сигнал. Гвардеец ударил старика, заставляя фрея харкать кровью. Семейка фрея наблюдала за всем со страхом. Мой холодный взгляд не обращал внимания на происходящее. Призрак оскалился, заставляя фрея обосраться. Я начал: «Вы не просто убили моего брата, но и глумились над телом Рабба, пришивая к его обезглавленному телу голову его лютоволка Серого Ветра. Уолдер Фрей, за это я, Джон Сноу, именем короля приговариваю тебя к смерти от толпы. Начинайте, Ниит!» — кричал лорд, которого начали забивать ногами, руками и всем, чем только могли. Северяне стали монстрами во плоти. Лорд Виман, весь красный от ярости, раздавил голову лорда. Уолдер стал мясом. «Убить ее в плен!» — я указал на фреев. Рослин Талли с ребенком отвели в лагерь. Послышались крики детей, шлюх, заговорщиков, предателей и других фреев. Головы сносились с плеч всех, кто попадался на пути. Слугам было велено проваливать из близнецов. Мне доставили интересное послание. Король Таммин мертв, как я и предполагал. Великан закончил разрушать первый замок и приступил ко второму. Когда знамена отошли, осадные машины передвинули для подмоги. Мост оставался нетронутым. Все трупы сожгли, кроме трупа старого хорька. Его ошметки развесили на одиноком дереве возле разрушенного замка. У меня не было времени и желания решать проблемы со всеми фреями, поэтому замок был разрушен. Благодаря подкопам под близнецами оба замка обвалились в некоторых местах. Конечно, великаны и осадные машины тоже приложили свои силы к этой печальной ситуации для фреев. Я взял знамя и поднялся по разрушенным камням на небольшое возвышение первого замка. Северяне подошли поближе. Я воткнул знамя лютоволка в заранее готовое отверстие и начал. Этот замок когда-то считался неприступным местом отчаяния и смерти северян. Обнажился меч, но мы сокрушили, близнецы. Мы отомстили за позор. Мы принесли правосудие. Кровь за кровь. Да, кровь за кровь. Раздались повторяющиеся крики северян. Я опустил меч. Пусть армии Ланнистеров знают, никогда больше северяне не будут преданы. Никогда более земля моего народа не перейдет в руки предателей и врага. Да, раздались крики северян. Близнецы больше никогда не закроют путь. За север. Я поднял меч, когда знамя с лютоволком начало развиваться. За север. Раздались крики северян. Вобрав в легкие побольше, я выкрикнул в ликующую толпу, с улыбкой знаменуя победу северян. За север. Примечание к части. Джон плохо помнил Уэймара из сериала, поэтому сказал книжный вариант героической смерти этого персонажа, где в книге он отважно выкрикнул «За Роберта», даже напугав иного своей чистой отвагой, хотя и ненадолго. В сериале его просто убили. История Уэймара. Из книги. При приближении дозорных к лагерю обнаруживается, что все тела бесследно исчезли. Когда Уилл по приказу Ройса забирается на дерево, чтобы отыскать их, становится заметно холоднее. Внезапно Уэймара окружают иные. Хотя Ройс храбро сражается, в итоге его длинный меч разбивается, после чего рыцаря быстро убивают, нанося ему множество ранений. Уилл остается на дереве, пока не убеждается, что иные ушли. Когда Уилл спускается, он замечает обрубок меча Ройса и подбирает его, подумав, что в черном замке тот послужит доказательством его слов. После этого он замечает возвышающегося над собой сира Уэймара, превратившегося в упыря. Упырь смыкает руки на шее Уилла. Лишь Гарит из всей группы выжил. Он бежит на юг от стены, и вскоре его казнят за дезертирство. Гвардеец, убитый Бриенной в шатре Ренли, мог быть робором, а мог и не быть им. Я решил, что робора там не было. Погибли другие гвардейцы Ренли от рук Тарт. А Лорес, узнав о смерти Ренли, взбесился и зарубил Ройса где-то на стороне. Например, когда он решился рассказать о смерти короля, которого не защитил и как первый попавшийся под руку истерички, погиб. Беннард Старк был регентом и пытался узурпировать Кригана Старка. Речь в конце списана с речи Барамира. Уэймар Ройс, Джон Ройс, книжный Уэймар Ройс, Рослин Талли, Фрей, Уолдер Фрей, Алис Карстарк, Нет Амбер, Барбри Дастин, Рисвилл, глава В, Час Волка, 304 год от З, Э, Джон Сноу. Жители зимнего городка ликовали, приветствуя вернувшихся победителей. Во главе пары всадников я въехал в Винтерфилл. Во дворе замка меня встречали Рикон, Санса и, наконец, вернувшийся Бран или кто-то уже совсем другой в его теле. Все спешились. Слуги взяли поводья лошадей и направились в конюшни. Бран слабо улыбнулся. Я склонил колено и похлопал его по плечу. «Давно не виделись, братец. Ты вымахал». Лицо перевертыша перестало выражать эмоции. «Да, а ты изменился. Мы все меняемся». Рикон многое поведал, сказал я, стараясь не выдавать лишнего. Дальнейший диалог мы провели в кабинете лорда. Виман приступил к своим обязанностям. Рикон отправился на обучение. Ему, как королю, требовалось многое наверстать. Учеба у мейстера, тренировки с Бриенной Тарт в роли наставника южного стиля и наставления северного стиля от мастера над оружием Брандона Норри-младшего. В общем, список был длинным. Для юного падавана. «Милорд, к вам великий мейстер, впускай». Дверь открылась, пропуская мейстера Уолкана. «Милорд», он легонько поклонился и протянул мне письмо от Серси, ворон, из Королевской гавани. Я сломал печать и прочитал письмо вслух, чтобы услышала Санса и Бран. Уолкан остался, ожидая приказа. Серсия из дома Ланнистеров, первая этого имени, королева андалов и первых людей, защитница семи королевств. «Чего она хочет?» – спросила Санса. «Как же мне хочется отшлепать эту рыжую за привычку перебивать!» Я нахмурился. «Чтобы я и Рикон приехали в столицу, преклонили колено или разделили судьбу предателей!» Письмо скомкалось в моей руке. «Ланнистер, а не Баратион!» – прошептал я себе под нос. «Серсия, это твоя большая ошибка!» Санса не обратила на мой шепот никакого внимания. «Ты был так поглощен врагами с севера, что забыл о той, что на юге!» – прорычала Санса. Я холодно ответил. «Когда я захочу узнать твое мнение, я тебе сообщу». Санса раскрыла рот от негодования, но промолчала. Я приказал. «Мистер Уолкан, составьте очерняющее письмо для Серси. Припомните ее грешки с братцем. Напишите, что Север признает лишь короля, имя которому Баратион, а не Ланнистер. Пусть все поймут простую истину. Со смертью короля бастарда Таммина его мать, королева-шлюха Ланнистер с титулом мужа-убийцы, не имеет права на трон. После моего одобрения отправьте одно письмо в столицу, а копии этого письма ко всем верховным лордам Вестероса». В комнате образовалась тишина, пока мистер не отмерз. «Немедленно, милорд». Он поклонился и вышел. Бран с интересом наблюдал за моими действиями. Рыжая хмурилась. Санса, дам тебе совет, не восхищайся шлюхой, а то сама станешь просто товаром. Серсия скоро познает вкус стали. Наш враг – это король ночи. На случай дерзости южан, ты должна проследить за восстановлением рва. Набери себе личный гарнизон и прихвати личного мейстера. Отправляйся немедленно и помоги лорду Виману. Слова – ничто, только дела решат наши проблемы. Ясно? Да, сконфуженно ответила Самса. Можешь идти, сестра не стала кланяться и вышла. Я посмотрел на Брана, как на овощ, который надо выжать досуха. Я любитель каламбуров и черного юмора. Извини, братан. Хех, брат мой, где Мира Рид? Он ответил с печалью. Она отправилась домой. Я был, честное слово, недоволен. Но кто, как не я, виноват, что не продумал этот момент? В любом случае, это уже не важно. Я смотрел на него, думая, что будет делать трехглазый ворон. История изменилась или нет? Враг он мне или нет? Его нужно было использовать и устранить, когда придет время, хотя бы ради своей безопасности. Самый сильный варг сидит рядом со мной. Если я стану его врагом, в моем теле может поселиться ворон, и тогда игре конец. Понятно. Что насчет твоих прав на... Бран опередил меня. Я калека. Никто не пойдет за мной. Я сказал Рикону, и многие слышали наш разговор. Скоро поползут слухи, и лорды узнают. Нам незачем отвлекаться. Хорошо, этот вопрос мы решили. Тогда к следующему. Мне нужна твоя помощь в борьбе с иными и на случай появления драконов. Рикон рассказал о твоих талантах. Я хочу узнать, что ты можешь на самом деле. Я могу видеть все. Все, что когда-либо случалось. Со всеми. Все, что происходит прямо сейчас. Теперь это все части. Фрагменты. Мне нужно научиться лучше видеть. Когда снова наступит долгая ночь, мне нужно быть готовым. Готовым? Как? Я должен стать приманкой, он сказал, поднимая руку. Его рукав спустился вниз, и на предплечье проступила ледяная синяя отметина отпечатка руки. Король ночи знает, где я, всегда. Он придет за мной, и мы будем готовы. Стена потеряла магию. Из-за этого, он кивнул и ответил. Это единственный вариант, который вел к победе. Зеленые сны, да, сказал он глухим голосом. Я не стал удивляться глупости и недостатку воображения в использовании этих способностей, понимая, что, возможно, перевертыш видел, что таким образом сможет стать королем. Но, к его несчастью, я решил разочаровать. Мой взгляд стал серьезным. Тебе предоставят пергамент и другие нужные вещи. Мне нужны знания, чертежи, постройки скорпионов, которые, по слухам, хранятся в Королевской гавани, чтобы мы могли запускать снаряды из драконьего стекла издалека, рецепты изготовления дикого огня, знания, как создать валерийскую сталь, как управляли валерийцы своими драконами и подробности о первой долгой ночи. Сможешь найти? Он сузил взгляд, но кивнул. Я палюсь безбожно, но другого случая может не представиться. И еще кое-что, Бран внимательно слушал. Перед этим разведай нынешнюю обстановку в Вестеросе. Предоставь информацию в письменном варианте, начиная от Застенья, и прозови мощь Волчьего леса. Я слышал слухи, что Немирия рыщет по Трезубцу. Верни ее в Винтерфилл, чтобы еще больше укрепить нашу власть. В случае войны с Диенерис Таргариен, мне нужно, чтобы ты, как сильнейший варг, подчинил дракона или драконов, если получится. С каждым предположением, которое я ему перечислял, его лицо менялось. Оно по-прежнему было пустым, но брови поднялись, демонстрируя удивление. Он ответил, хорошо, древовидцы могут видеть все, что видит чердрево, хотя большую часть чердрев вырубили на юге. Корни белых древ все еще существуют, так что Бран может видеть все, что произошло в Вестеросе. И он это подтвердил. Я призвал слуг, чтобы они сопроводили ворона в шкуре волка к своим покоям. Человек Википедия получит все необходимое. Все члены совета были загружены под завязку. Мелиссандра, как леди над шептунами, использовала пламя, чтобы видеть, что происходит на юге. Несколько одичалых, способных использовать магию, дополняли расплывчатые видения жрицы. Во дворе по утрам проводились спарринги. Я наблюдал, как Рикон тренируется под надзором мастера над оружием. Мистер отвлек меня от созерцания неудач короля, передавая письмо от Давоса. Улыбка сама вылезла на моем лице после прекрасных вестей. Корабли из Восточного Дозора присоединились к кораблям лорда Мандерли. Миллионы золотых драконов мизинца теперь переписаны на меня. Золотые мечи заключили контракт. 20 000 наемников на стороне севера. Бран подтвердил информацию о Дорне и столице. Существование Квинтина не изменило моих целей. Население начало перебираться южнее. Строители, кузнецы и простые люди со всего севера прибывали в окрестности Винтерфилла. И не только сюда. Формировались траншеи, групповые тренировки, а лучники, кузнецы и кожевники готовили стрелы, оружие и доспехи. Вун с удовольствием использовал свое новое орудие. Топор из железноствола. Он был более чем рад использовать его для рубки деревьев волчьего леса. Из принесенного им дерева были сделаны колья, пики и ограждения для рытья траншей. Медленно, но верно мы выглядели так, как я хотел. Крипты постепенно закрывались, а курганы очищались огнем. Разные виды караванов направлялись в речные земли. Зная Арье, я приказал купцам распространять вести о битве бастардов. После всего от меня на удивление мало что требовалось. Все знали, что нужно делать и занимались своими делами. Я ожидал в личном кабинете, почитывая разведданные. Из докладов стало известно, что Рендел Утерли стал верховным лордом. Армия Простора разделилась на два лагеря, красные и зеленые. Главная цель красных – это Хайгарден и сокровищница замка. Интересно, какое лицо сделает Серсия, когда узнает, что я перехватил золотых мечей. Лорд Эдмар Талли согласился на тайный союз. Последнее, что он мне прислал, это послание с интересными сведениями. В речных землях опять пролилась кровь. Блэквуды затеяли разборки с Бракенами. Фри развязали между собойчик. Лорд Эммон Фри во главе малого войска из запада попытался взять свое, но погиб. Харьки резали себе подобных с доселе невиданной яростью. Армия Ланнистеров направилась восстанавливать королевский мир. Флот Дамаридвинов, базирующийся в Арборе, покинул свои воды, отправившись в залив работорговцев. Фракция зеленых укрепляла Хайгарден, где находилась леди Алина. Золотая роща и Старомист стягивали армии для противодействия фракции красных. Дорн разделился на две стороны, западная и восточная. На восточной части находилась река Зеленокровная. Если появится недружелюбный флот, то восточная сторона конфликта окажется связанной. Я невольно со смешком представил в таком стиле песчаных змеек. Получился какой-то каламбур. От остальных мыслей меня прервал голос гвардейца. «Милорд, это мистер. Пропустите». Вошел Уолкан. «Милорд, железный флот с белым знаменем сбросил якоря в водах каменного берега. Прекрасно. Готовьте коней». Мистер поклонился и поспешил передать приказы. Оседлав коня, я во главе конных двинулся к лагерям армии. Тысяча северян встала на землях западного севера. Маленькую таверну на каменном берегу выбрали в качестве места для переговоров. Ярый Тион с несколькими железнорожденными вошли с одной стороны, я с другой, с таким же количеством людей за спиной. Все расселись за стола с едой и напитками. Я проломил хлеб и соль, демонстрируя доверие и безопасность. Яра повторила, все остальные последовали за нами. «Белый волк», — сказала Яра. Тион виновато опустил взгляд, смотря на меня. «Королева Яра, рад нашей встрече». Я подал сигнал, и ящик с мертвецом поставили, открывая окошко для демонстрации. Люди Яры насторожились. Она остановила тревогу. Прозвучавший скрежет мертвеца и его вид сильно впечатлил присутствующих. Ультимативная побрякушка сработала. «Значит, это правда», — шокированно проговорила Яра. «Оно умеет плавать, ходить под водой». Это встревожило железнорожденных. «Прошлые войны более не важны». Я посмотрел на Тиона, давая понять, что прощаю. Он кивнул и облегченно сказал: «Спасибо. И чего же хочет Север?» — поинтересовалась Яра. «Союз против мертвых. Нам нужны ваши корабли на случай поражения в битве». Магия стены перестала работать. 100 000 мертвых идут. Кто-то из островитян присвистнул. «Долгая ночь грядет. Мы должны объединиться против общего врага». Поставка древесины. Цинично, но логично перешла к делу Грейджой. «Как я и обещал. Но есть еще условия». «Какие?» «Утес, Дорн, драконья королева». Яра заинтриговалась. «Начнем с утеса. Мы захватим его. Он неприступен», — категорически отказалась дочь Кракена. «Был неприступен, пока один карлик не захотел тайно провести проституток. Потайной вход начинается в отдаленной бухте, недалеко от Ланниспорта. Он ведет к одной из сторожевых башен. Предположим, я тебе верю, но зачем тебе утес? Он нужен больше тебе, чем мне. Кровавые разборки сильно расшатывают правление королей и королев. Твой народ видит слабачку, желающую мира, а они хотят наживы. Я предлагаю тебе эту наживу. Я не смогу удержать утес», — прорычала кровавая королева, подтверждая, что у нее не все так гладко, как кажется. «Тебе не нужно что-то удерживать. Она сильно призадумалась, только дать своим железную цену. На последних словах островитяне рядом с ней хмыкнули, соглашаясь. Яра вздохнула. «Хорошо, какой план?» И выслушала мою стратегию. Дальше Дорн и Драконья Королева. Диалог выдался долгим и утомительным, но в конце мы достигли согласия по всем вопросам. Долгая ночь оказалась выгодной пугалкой. Мне оставалось лишь схватить эту возможность и получить все, что только можно. Когда прибудет Диенерис, я предоставлю Дорн, Железные острова, север и долину прямо в лоно династии Таргариенов. По законам, к несчастью, я, как сын Риегара и Лианны, бастард сразу же обоих. Никакие документы меня не делают законным. Только главы двух семьей могут узаконить скрытую связь голубков. Король или королева может даровать мне фамилию рода, но мои права все еще будут не лучше, чем у законенного бастарда. Никакого прямого пути на трон нет. Рикон Старк, король Севера, даже при наличии документа, подтверждающего мое рождение, а такого нет, есть лишь бумажка о браке двух дегенератов, не имеет права признавать меня Таргариеном. Но Диенерис и ее драконы имеют полные права, особенно если драконы признают меня за своего. Пока Яра готовила своих, я отправился в Белую Гавань встречать наемников. Все имеющиеся корабли Севера как раз вовремя доставили золотых мечей. Армия располагалась в лагерях за городом. Я принял капитана Гарри Стрикленда в Белой Гавани. «Милорд, для меня большая честь вернуться на родину. Хоть и Север, не мой дом», — с уважением проговорил сир бездомный из дома Стрикленд. Он выглядел так же, как в сериале. Светлые волосы и аристократическое лицо, совсем не смахивающие на наемника из книжного варианта. Я усмехнулся от иронии ситуации, учитывая мое настоящее имя, Эйгон 6. «Я рад, что для вас это честь, сир. Если я правильно припоминаю историю восстания Черного Дракона, ваш дом родом из западных земель». Он удивленно раскрыл глаза от проявления учтивости по отношению к его роду. «Милорд, я удивлен, что кто-то еще помнит дом Стрикленд», — как-то даже потерянно сказал наемник. «Надо поблагодарить лорда отца. Он заставлял меня читать даже больше, чем махать мечом», — закончил я со смешком. «Принимая этот контракт, я многое узнал о вас, милорд, особенно благодаря лорду Давасу. Боюсь представить, насколько же вы сильный боец», — вернул мне вежливость сир. «Рад слышать. Тогда перейдем к делу. Вы знаете условия?» «Кончено, милорд. Запад и Дорн», — с блеском в глазах проговорил сир Гарри. После свято-пляски вежливости мы перешли к составлению командования для 20 000 человек. 1000 северян присоединились к армии наемников в роли гарнизона. Слонов не заказывали, чтобы плата получилась меньше. 2 000 лошадей наемников, приспособленных к жаркому климату, я намеревался использовать в Дорне. Закончив дела в Белой Гавани, армия единым маршем начала путь в заливе Блистающий. С горем пополам мы загрузились на палубы кораблей Яры. Королева привела не только корабли, но жаждущих крови островитян. Битва за Ланниспорт. Яра прокричала то, что хотели ее рейдеры, железнорожденные. «Сегодня мы идем вперед, чтобы насиловать, грабить и разорять ради нашего удовольствия. Я обещала вам славу, я обещала богатство, я обещала вам утес, и я намерена вам это дать». Вдалеке виднелся горящий флот. Ланниспорт оказался совершенно не готовым. Пока Яра настраивала разбойников, отряд под командованием Тиона поджег флот ланнистеров, составлявший примерно 20 или 30 кораблей. Прямо на якоре железнорожденные издали боевые кличи. Яра, видя успех брата, закричала: «Вперед, железнорожденные, и не бойтесь смерти, ибо то, что мертво, умереть не может». Железный флот относительно легко и без особых испытаний вошел в доки. То, что мертво, умереть не может. Как только ладьи коснулись земли, стая морских шакалов взревела в ответ, следуя с рвением, невиданным со времен восстания. Золотые мечи ринулись за ними с криками и знаменами черепов. Рыцари порта старались дать отпор, защищая свои дома. Островитяне в авангарде с яростью на устах превратились в море, опрокидывающие скалы. Наемники поддерживали своих союзников, закрывая бреши. Медленно, но верно ланнистеров оттесняли. План Джона сводился к двум вещам: одновременному подчинению утеса Костерли и Ланниспорта, чтобы ни одна область не могла подкрепить другую. Сноу взял несколько кораблей и почти всех своих северян в обход залива Ланниспорта, направляясь в пустую бухту. Железнорожденные уже убедились в существовании тайного прохода и не боялись умереть. Защитники порта сражались, но падали. Численность была на стороне атакующих. Большая часть армии ланнов находилась в королевских и речных землях. Мальчики и деды – все, что осталось на защите Запада. Я и мои северяне, а также еще несколько железнорожденных маневрировали через скрытый проход, построенный бесом. Это было не так грандиозно. Хотя, чего я ожидал, все пока выглядело точь-в-точь, как в сериале. И слава богам за это. Если бы не глупости сценаристов, я сомневаюсь, что мое двухстороннее нападение на родные земли Ланнистеров сработало бы. Книжный утес имел какой-то скрытный проход в бухте, но это была теория, основанная на мертвой корове, которая каким-то образом смогла оказаться внутри. Не помню, откуда конкретно это стало известно. Хотя какое это имеет значение, проход существует в сериале, и я им пользуюсь. Спасибо, Тирион. Через некоторое время мы наконец-то вышли под сторожевую башню, как и говорил карлик. К счастью для меня, он, конечно, был пуст. Солдаты, стоявшие там, были отвлечены на усугубляющуюся ситуацию в Ланниспорте. Да прибудут с ними шестеро, ибо седьмой со мной. Старым богам я малость не доверяю из-за бастарда недостойного. Призрак остался с Риканом. С силой открыв решетку над собой, я выбрался из прохода. За мной быстро последовали мои люди, и как только они все вышли, я отдал приказ. Кровожадность и ликование заполнило умы людей. Ряды Ланнистеров попали врасплох. Мы разрывали все на своем пути. Мертвые женщины и мужчины. Островитяне умудрялись заниматься непотребствами с женщинами прямо во время резни. Мы приближались к комнатам знати. Я успел пленить леди Джинну Ланнистер, ее детей и других, кого смог найти. Ланнисипорт пал. Утес пал окончательно, когда ворота были открыты и армия ворвалась, убивая людей Ланнистеров. Разорение началось. Все, что мне нужно, я успел забрать и пленить. Остальное, как и было обещано, досталось Яре. Отправившись на корабли, я приказал отправить на север плененных Ланнистеров. Сериальщики переборщили с идиотизмом. Весенняя в аду перевернулась. Утес даже драконы не могли взять. Дыра в сюжете. Но замок дал мне понять простую истину. В этом мире я могу взять любое неприступное. Например, солнечное копье. Я отправил письмо в Айронвуд, используя захваченного мейстера. Спустя несколько дней грабежей и насилия, Яра была готова отплывать в Дорн. Звездопад стал местом для переговоров с принцем. Дорн. Квинтин Мартилу встретил Джона практически с улыбкой. Рядом с ним находилось семейство Айронвудов. Леди Гвинет Айронвуд недавно стала Мартилу. Переговоры прошли достаточно хорошо. Демонстрация мертвеца поставила точку в переговорах на нужных бастарду условиях. Те же, что с Ярой. Благо Мартилу женат. Это помогло склонить его сторонников туда, куда надо было Джону Сноу. Репутация, союзы, флот и армия – довольно сильные аргументы. У лордов заканчивались логические возражения от предложения появившегося союзника. Все закончилось союзом и составлением плана. Звездопад, Черногорье, Поднебесье, Королевская гробница, Айронвуд, Виль, Пекло и Песчаник являлись сторонниками принца. Два последних замка оказались самыми труднодоступными. Джон поблагодарил богов, что Кворгилы и Уллеры встали на сторону законного правителя. Вейт, Соленый берег, Дар богов, Тор, Лимонная роща, Призрачный холм, Крапчатый лес, Водные сады и Солнечное копье находились в руках змеек. Нынешняя ситуация была таковой, что некоторые лорды решили использовать детей Аберина Мартилла в своих целях. Поэтому эта война так долго тянется. Но флот Яры решит их проблемы, а войска Волка помогут забить крышки гробов. План прост как 3 копейки. 2000 конных золотых мечей соединятся с силами лорда Айронвуда на суше для битвы и штурма Тора. Силы лорда Уллера осадит Вейт. Принц Квинтин являлся не очень хорошим воином. Это была еще одна причина такой долгой гражданки и споров. Но это теперь не важно. Яра, Джон и принц, используя флот, оккупируют Зеленокровную, чтобы быстро обезвредить Дар богов, Соленый берег, Лимонная роща и Вейт. После захвата Тора армия Айронвуда перекроет Призрачный холм и Крапчатый лес. Флот закроет путь Водным садам и Солнечному копью, предварительно уничтожая их корабли. Таким образом, победа будет в кармане Джона. Лорды пришли к согласию. Армия разделилась, начиная выполнять поставленные задачи. Флот Яры налетел на корабли копья, потопляя врагов еще в самом начале. Сады и копье оказались в блокаде. Другая часть флота высадила армию у Лимонной рощи и Соленого берега. Благодаря некоторым потерям среди золотых мечей, данные замки оказались быстро захвачены, а местные семьи взяты в плен. Кораблям открылся путь вглубь реки. Не теряя времени, флот высадил войска. Дар богов быстро пал, опять же благодаря золотым мечам. Вейб сдался еще раньше от рук лорда Уллера. Войска окружили водные сады и солнечное копье с суши, а флот с моря. Цена крови была заплачена со всех сторон, но в итоге копье сломалось. Всех предателей казнили. Шлюху Аберина Мартилла публично повесили. Принц Квинтин короновался как король Дорна, хоть и понимал, что недолго поносит корону из-за договоренности с Джоном. Коронация была нужна для более выгодной сделки с драконьей королевой. Квинтин назвал Джона и Яру вечными друзьями дома Мартиллу. Торговые союзы и пару тысяч золотых стали наградой. Ничего существенного, но награда должна была быть. Золото Джон разделил между золотыми мечами за их отвагу. Многие были довольны. Джон отправил письмо к Сэмвиллу Тарли. Перед отплытием несколько кораблей отправились в Старомист, где приняли на борт Сэма с его группой. Флот двинулся по Летнему морю, объединяясь с кораблями подобравшего Сэма, направляясь в Закатное море. Примечание к части. Мистер Уолкен, Бран Старк, Гарри Стрикленд, Квинтин Мартиллу, Сэмвиллу Тарли, Песчаные змейки. Глава 6. Драконовластный. 304 год от З.Э. Эйгон Таргариен. Флот Яры подобрал корабли, посланные забрать Сэма, и вошел в Закатное море. Группа старого знакомого Джона перебралась на флагманский корабль «Железная победа». Раньше этот флагман Железного флота принадлежал Викториону Грейджою. Корабль вообще не походил на свою версию из книг, больше представляя из себя что-то вроде смеси из галеи и черной жемчужины, галеона из пиратов Карибского моря. Авторы явно создали Франкенштейна и не умели строить корабли. Конструкция тарана спереди явно была слишком тяжелой. Как корабль не потонул, для меня оставалось загадкой. Но как сказал один мудрец, если работает, не лезь. Я вышел и окликнул. Сэм, Лили с малышом на руках наблюдали позади. Джон, крикнул с улыбкой Сэмвиллу. Старший сын лорда Рэнди Латерли, очень толстый, точно весит больше 20 стоунов. У него темные волосы, карие глаза, округлое лицо с многочисленными подбородками и пухлые пальцы. Если не смотреть на эти недостатки, сам Сэм достаточно смелый и верный человек. Не зря же его прозвали Сэм Смертоносный. Давно не виделись. Как жизнь мейстера? Все книги перечитал, я со смешком снял тиски и хлопнул напоследок по плечу. Зеленоватый Сэм решил предупредить. Извини, у тебя есть, ау, сейчас, принесли ведро, вот, которое я поспешно передал, и он начал блевать. Лили с детем отвели в заранее приготовленную каюту. После некоторого промежутка блевания, в моей просторной каюте Сэму полегчало. Я убедился, что нас никто не подслушивает, а Сэм присел, отставляя несчастное ведро. «Ненавижу море и корабли», — прорычал уставший смертоносный. «Бывает, Джон, мне нужно кое-что показать. Потом перейдем к более важным проблемам. Но это я должен показать». Он начал рыться в своем багаже. «Где же оно?» «Ага, вот», — он достал и передал мне пергамент. Я начал читать это, а после прочитанного изобразил потрясенный вид. Сэм кинул в знак поддержки. «Да, Джон, я тоже сперва не понял. Если бы не Лили, которая обнаружила это в дневнике Верховного Септона, я бы даже не задумался, о чем вообще идет речь. Но я припомнил интересную деталь Башни Радости, трое королевских гвардейцев, и тогда я осознал, ты, сын Ригора и Лианны. Просто невероятно, что никому в голову не пришло, почему гвардейцы сторожили дочь лорда Рикардо Старка». После воодушевленного спича он наткнулся на мой серьезный взгляд и извинился. «Возможно, твою мать заставили. Прости, такое непросто принять». Я спокойно выговорил свою мысль. «Безумие. Откровенное безумие». Он кивнул, и я решил добить. «Я уже знал, Сэм. Ты знал? Старый добрый дядюшка нет. Он был мне больше отцом, чем этот выблядок. Я тактично решил не упоминать мать». Сэм серьезно кивнул, соглашаясь, а потом извинился. Я вздохнул и продолжил. «Дело в том, что этот документ бесполезен». Он вытер лоб от пота. «Мэм, да, ты прав. Этот документ лишь подтверждает незаконное злодеяние безумного принца. Даже если там стоит подпись Септона, как свидетеля, это ничего не значит. Старки и Таргариены должны были подтвердить союз. Закон тверд. Ты двойной бастард». Сэм решил поднять мне настроение. Я усмехнулся. «Оставим эту тему». Он яростно кивнул. «Письма о долгой ночи? Да, с севера и долины. Но...» Сэм опустил взгляд в пол. «Но что? Они решили, что это вражеская обманка. Я посоветовал архимейстерам заставить всех мейстеров изучить каждое слово в пожелтевших свитках о долгой ночи, предполагая, что они смогут найти то, что победит армию мертвых навсегда. Но...» Я горько улыбнулся. лошадиное дерьмо, можно и так сказать. Они сказали, что эти послания – уловка Северного Альянса, чтобы выманить южные армии из земель, которые они защищают, и тогда завоевать их без труда. Я считаю эти слова, как ты и сказал, дерьмом. Твое письмо прибыло как раз вовремя. Я собрал некоторые фолианты и слинял с цитадели. И теперь мы здесь. Насчет долгой ночи я кое-что выяснил. Наступила ночь. Старый друг отправился к Лили. Обдумывая слова Сэма о возможной связи острова Ликов и долгой ночи, я не заметил, как быстро наступило утро. Отбросив лишнее, я встал, оделся, сел за стол и принялся составлять список. Время пролетело незаметно, и спустя несколько дней корабли Яры доставили нас на север. В Винтерфелле ничего не изменилось. Добавилось лишь присутствие Арии. Я заметил мелкую еще в городке у замка. Она находилась в толпе. Рикон выдал мне вести о возвращении Арии и Немири. Бран занимался своей магией. Санса занималась рвом. После определения мест для Сэма с Лили, я решил наведаться в Багаращу, где хотел поговорить с сестрой. Я рассматривал лик, пока меня не окликнули. «Раньше ты был выше, а ты ниже», — я ответил, обернувшись с улыбкой. «Как ты ко мне подкралась? Как ты пережил нож в сердце?» «Никак», — Арья улыбнулась и кинулась в мои объятия. Я опустил ее и заметил иглу. «Меч у тебя?» — она обнажила и передала мне в руки. «Игла впускала в дело?» «Пару раз». Я обнажил коготь и предал ей в руки. Арья взяла меч и осмотрела его. «Валерийская сталь», — я сказал с улыбкой. «Завидуешь?» Посмеявшись, Арья ответила: «Неудобный», и вернула меч. Я вложил меч в ножны. «И где же ты была? Могла бы помочь мне с Сансой?» Сестра решила не отвечать на вопрос. «Сансе не нравится твой план. Санса считает себя умнее всех. Она умнее всех, кого я знаю». Я отступил на шаг с шоком и смешком. «Ты защищаешь ее? Ты?» Арья смотрела мне в глаза. «Я защищаю нашу семью, как и она. Мда, я тоже ее семья. Но, как видно, меня никто не спешит защищать. Только используют и выкидывают, когда дело сделано. Именно так я погиб». Сестра удивилась вспышке гнева. «Джон, я не это имела в виду. Мне пришлось стать серьезней, опасаясь, что теория Арии может оказаться правдой. Где та девочка, которая любила бастарда, умерла в Браавосе?» Я отступил еще на шаг назад и опустил руку на рукоять меча. Она оказалась встревожена резким изменением. «Джон, я Арья». Я настороженно следил за ее действиями. «Безликая тоже бы так сказала. И чему мне верить? Эмоции уже не те. Джон, маленькая Арья мертва. Меня прошлой больше нет. Теперь я выросла». Арья сняла пояс с иглой. «Я твоя сестра», — с дрожью в голосе сказала мелкая. «Ты мне не веришь?» Она опустила пояс с оружием на землю. Вздох. «Верю». Я расслабился и спросил: «Как ты туда попала?» «Это долгая история. Я с радостью послушаю». Мы присели на корни белого древа, слушая и рассказывая интересные приключения. «Когда погиб, я видел прошлое и будущее. Как Бран?» «Да». «Тогда ты должен меня понять. Каждый понимает, что хочет. Но я всегда буду на твоей стороне». Приблизившись, я поцеловал ее в лоб. «Мне нужна твоя помощь. Поможешь?» «Я помогу». Она стала более открытой. «Ты уверена, что захочешь?» «Без сомнения. Они для меня никто. Обещаешь?» «Да». На следующий день грохот, похожий на взрыв, пронесся по Винтерфеллу, возникший примерно в 4 милях к западу от замка, в захудалой крепости. Разрушенная каменная кладка, пропитанная едва уловимыми запахами, запутывала скромную крепость, а стены были расплавлены до такой степени, что было бы разумнее построить их заново, чем ремонтировать. Эксперименты с диким огнем увенчались успехом. «Судя по всему, дела идут прекрасно», — спросил я мейстера, сидя в кабинете. «В самом деле, милорд», — мейстер Уолкан весело сказал, смотря на свою цепь, — «и это захватывающее зрелище. Судя по этим испытаниям, я жалею, что не потянулся за цепью из валерийской стали. Я бы никогда не подумал, что кровь может быть ингредиентом при создании этого вещества. Магическая кровь», — сказал я, коротко кивнув. «Дикий огонь был близким родственником драконьего огня. Его сила проявилась после магической крови и пепла. Одичалые и другие, в чьих жилах текла магия, были не против пожертвовать для спасения мира немного своей крови». Мелиссандра интересовалась этим огнем. «История возникновения этой смеси меня не слишком интересовала. Как я сказал Брану, работает и ладно. По звукам взрывов, разносящихся над землей на расстоянии многих миль, я понял, что моя надежда оправдалась. Помощники мейстера руководили испытанием дикого огня, тщательно записывая каждое улучшение и неудачу. Мелиссандра и Тенны руководили кровопускателями, которые использовали пиявок с кровью добровольцев для магического огня. Бран руководил собственным подразделением песцов, которым было поручено записывать все. Хотя, насколько я понял, мы еще не раскрыли весь потенциал этого вещества, сказал мистер. Мы занимаемся этим недолго. Я не сомневаюсь, что нужные ингредиенты скоро будут найдены. По другой, хотя и похожей теме, как продвигаются дела со скорпионами. Бран отлично спидранил зеленые сны. Чертежи уже у меня в руках. Если Диенерис Таргариен окажется безумной, оружие для борьбы с ее драконами дадут мне быструю победу. Несколько экземпляров уже созданы и проверены, милорд. Кузнецы работают день и ночь, как и лесопилки. Люди устают, хотя и понимают, что создают нечто грандиозное. Тогда полагаюсь на тебя, Уолкан. Мистер легонько кивнул. Конечно, милорд, и поклонился, а после выпрямился и открыл дверь, чтобы уйти. Я планировал вскоре разместить во всех замках по скорпиону на случай агрессии. Долина тоже получит 3 скорпиона, когда я отправлюсь туда. Мне предстоит убедить лорда Ройса поддержать меня с идеей брака и объединения под знаменем дракона. Информация о драконах и долгой ночи оказалась информативной. К сожалению, магическая сталь слишком затратна для производства, да и для качества нужен определенный огонь дракона. Следующим, кого я пригласил на разговор, стал Гарри Стрикленд. Милорд, поклонился капитан Золотых Мечей, поговорим о нашем сотрудничестве. Если вы намекаете на мертвецов, то мы, я знаю. Слушай, прежде чем перебивать, прошу прощения, милорд. Я достал документ Септона и передал его собеседнику. Он взял и прочел. Прочтя, он молча уставился на меня, ожидая пояснения. Мое настоящее имя Игон. Я сын принца Ригора Таргариена и Лианны Старк. Но для остальных можно сказать, я что-то вроде Блэкфейра. Закончил я, с улыбкой смотря на шок капитана наемников. Стрикленд с дрожью опустил документ на стол. Чего вы желаете от Золотой Роты? Королева драконов и ее драконы признают меня. Вам же останется только принять мою сторону, чтобы вернуться домой. Мой друг, в этот раз Блэкфейр не проиграет. Любой женщине нужен муж, особенно королеве, которая хочет править долго и уверенно. Я стану королем, а ты можешь стать верховным лордом. Подумай и дай мне свой ответ. Он долго не думал. Жадность и надежда захватили капитана наемников. Колено согнулось, и клятвы стали реальностью. Я не забыл поговорить и с избранными среди Золотой Роты. Всем я дал слово о размещении в Вестеросе, хотя и не в тех регионах, которые они хотели. Большая часть будет размещена на западе. Конечно, я не забыл заверить их, что даже в случае провала с драконьей королевой они получат то, что было обещано. Стрикленд не стал долго скрывать и передал мне сундук с подарком. Черное пламя, меч королей. Он оказался копией из сериального бреда. Жаль, конечно, но что поделать. Да и чего я ню не распустил, валерийская сталь на дороге не валяется. Я принял меч, и Золотая Рота встала на колено, произнося клятву. Сир Гарри Стрикленд, Франклин Флауэрс, Тристан Риверс, Ласвилл Пик, Джон Лодстон, Дункан Стронг, Джон Матт, Каспар Хилл, Хамфри Стоун, Дик Коль, Ролли Дакфилд, Марк Мандрейк, даже уроженцы из Летних Островов и Лисса в лице Черного Балака и Лиса Намайра. Никто не желал терять возможность стать лордом или рыцарем со своим маленьким наделом. Клятвы произносились в Баграще. Дракон остается драконом, красный он или черный, хором сказали наемники с жадностью и вернувшейся надеждой. Я улыбнулся. Винтерфилл в это время оставался самым безопасным местом, где я мог тайно провести церемонию верности. Дальше разговор прошел о желаниях и размещении их на западе. Дележка проведена. Интересно, какое будет лицо у карлика. Конечно, делить незахваченного монстра глупо, но этот мир полностью подвластен мне. Замки падают от моей руки пачками, а победы за моей спиной очень сильно мотивируют людей верить, что человек перед ними не псих, а вернувшийся завоеватель. Утром прилетел ворон из долины. Письмо от Ройса. Флот редвинов со знаменами Таргариенов замечен в узком море. Время пришло. Джон Ройс отлично выполнил приказы о транспортировке обсидиана и провианта. Ресурсы вливались в Белую гавань практически каждый день. Я отослал воронов в Пайк, Солнечное копье и долину. Прибыв к Белой гавани, я укомплектовал корабли и отплыл в Чайчий город. Меня встречал Джон Ройс и Робин Рин. После приветствий мы отправились на переговоры по поводу Таргариенов. Ройсы имели причины ненавидеть драконов, и я надеялся, что смогу убедить союзников в целесообразности объединения, ради мира, выживания и моей личной выгоды. Эйрис II Таргариен казнил моего отца и брата. Лорд ударил кулаком по столу. «Теперь ты предлагаешь Долине признать ее королевой», – негодовал тесть Робина. «Изилла Ройс недавно стала леди Арвин, со мной в качестве короля-консорта, РРГГГМ», – прорычал Ройс. «Что, если ей плевать, и она убьет тебя?» Робин вздохнул, наблюдая за тестем. «Поэтому лорд Робин будет коронован немедленно. Используя титулы королей, я смогу выторговать у неопытной правительницы отличные условия. Север, Железные острова и Дорн уже поддержали идею. В случае успеха Долина получит удобные договоры. Война и раздробленность очень мешают торговле. Нельзя оставлять все как есть сейчас. Если все останется как есть, мы вернемся в кровавый период. Скорпионы ожидают на кораблях. У нее 3 средних дракона, уязвимых для снарядов. Джон Ройс все понял. Мы получим скорпионы? Я кивнул. Не только Долина. Драконы бесполезны на данный момент. Мой палец уткнулся на остров. Зря она заняла родовое гнездо. С улыбкой я посмотрел на Железные острова. Флот Яры закроет ей путь из Узкого моря. Лорд Рунного камня с шоком и восхищением осознал. Она окажется заперта. Скорпионы защитят флот Грейджейф от драконов. Ее флот с войсками может быть потоплен прямо в море. Дотракийская орда станет совершенно бесполезной. Или ее советники успеют высадить войска. Тогда высадка более вероятна в штормовых, королевских или речных землях. Если решит напасть на нас, она лишится драконов. В любом из вариантов мы в выигрыше. Ройс впервые захохотал. Сначала я подумал, что ты слепец. Но план на случай провала изменил мое мнение. Робин недалеко уже дрых от скуки. Теперь я вижу, что эта стратегия жизнеспособна. Одни состоят в браке, другие слабы. Он посмотрел на меня. Ты единственный подходящий. Сила, репутация, армия и альянс. Все это затмевает твое происхождение. Я мог лишь улыбнуться на слова старика. Тогда коронация, да, на следующий день. Ворон с условиями взлетел, направляясь на драконий камень. Я наблюдал, как Септон возложил корону на Робина Арвина. Лорды и леди преклонили колено перед королем долины Арвин. После коронации пира прилетели вороны. Самое важное письмо с трехглавым драконом я прочитал первым. Диенерис согласилась на мои условия и готова обменяться заложниками для проведения переговоров. Я предложил мисс Сандию в качестве заложницы, учитывая их дружеские отношения. Таким образом, на случай провальных переговоров королева трижды подумает, прежде чем дракорить. От лица севера заложником выступит лорд Клейсервин. 3 скорпиона, как и обещано, перешли в руки Джона Ройса. Я забрал мертвеца и отбыл из города, отправляясь на север. Клейсервин, конечно, сильно испугался своей роли, но перечить мне было еще более бесполезным делом, поэтому лорд быстро согласился. 3 крепости рва восстановили, и теперь на верхушке красовались скорпионы. Большие арбалеты лично мне казались нелепыми, но если они убивали драконов пачками, то мне остается лишь довериться логике сериала. Корабль Таргариенов прибыл. Заложницу приняли по всем правилам приличия. Корабль с лордом отправился на драконий камень. После получения подтверждения я собрал нужные документы, условия, записи для переговоров и т.д., отплывая со всей флотилией к острову. Море у драконьего камня было спокойным, что являлось редкостью для узкого моря. Флот опустил якоря перед островом. Одинокий корабль отплыл вперед и выпустил якорь. Я спустился на лодку от раздражения, учитывая, что весь порт для кораблей был занят флотом из Арбора. Наконец лодка уткнулась в песок пляжа. Я грузно спрыгнул на берег. Бриз нес запах соли и гниющих водорослей. Ленивые волны лизали песок у ног. Моя одежда состояла не из гениальных доспехов Старков, а более обычного гардероба. Обут я в черные софьяновые сапоги, заправленные в черные парчевые штаны. Вместо плотно сидевшего дублета на мне красовался не стесняющий движение янтарного цвета полукафтан с золотым и серебряным крупным шитьем, составляющим волчий орнамент. Дополнял весь образ черный бархатный плащ с белой каймой и таким же цветом, вышитым большим волком. Одет я скорее по дарнийской моде, чем Вестероса. Из украшений на пальцах красовалось одно золотое кольцо, а вот плащ застегнут белой волчьей головой. Я двинулся вперед, к Клею, Тириону и Варису. Позади них находилась пара дотракийцев. Бастард из Винтерфилла, с хмурым выражением лица поприветствовал меня карлик, великан Запада. Я вернул насмешку. Он не стал протягивать рукопожатие. «И как тебе утес? Прекрасен. Моя тетя Джинна, надеюсь, в целости и сохранности?» «Конечно, я не Джоффри». «Хорошо», десница королевы повернулся к советнику и представил его. «Это Варис, мастер над шептунами». «Приятного», я протянул рукопожатие. Советник принял его с улыбкой. «Драконий камень всегда рад гостям», Тирион продолжил. «Как договаривались, вы можете оставить оружие при себе». Я кивнул, и он показал идти за ним. Все двинулись. Путь прошел в тишине, пока не появились драконы. «Чертов ящер, я чуть бы не промочил нижнее белье. Хорошо, что я вовремя пригнулся». Дракон рыкнул в никуда и улетел, пока я наблюдал за этой махиной. Тирион улыбнулся, наслаждаясь моим страхом. Варис лишь показал мимолетную улыбку. Мы продолжили путь в тишине до самого входа в логово королевы. Нас впустили в черный просторный зал. Впереди, на возвышенности, восседала Диенерис. И рядом, чуть ниже, стоял, к моему удивлению, излечившийся сир Джорах Мормонт. Он начал представлять ее. «Вы стоите в присутствии Диенерис Бурерожденная из дома Таргариенов, законной наследницы Железного Трона, законной королевы Эндалов, Райнаров и Первых Людей, защитницы Семи Королевств, матери драконов, Халиси Великого Травяного Моря, неопалимой, разбивающей оковы, закончил сир, будущий мертвец, а я бог-император, Джон Сноу. Приветствую, ваше величество. Бодаться органами, это хорошо, но давайте перейдем к делу. У меня на носу снежный апокалипсис. Я прибыл с мертвецом. Желает ли королева узреть истину?» Она хмурилась, но кивнула. Ее стража впустила двух гвардейцев с ящиком. Они опустили старую версию ящика. Я решил переместить мертвеца в старое хранилище, чтобы произвести более устрашающий эффект. Ящик заскрипел и закачался. Я махнул рукой, и воины отошли, держа руки на рукоятях мечей. Безупречные внимательно следили за каждым движением, сжимая копья. Подойдя к ящику, я потянул крюк на дверце ящика, и она упала на пол, громко проскрежетав. Диенерис всматривалась во тьму внутри ящика, гадая, кто является обитателем этой темницы. Во мраке открылись два синих глаза. Прозвучал стальной рык. Из ящика выбежал труп пойманного за стеной несчастного. Королева отпрянула назад. Безупречные подняли копья. Я поднял цепь и потянул на себя. Мертвец откинулся назад от королевской свиты и моим мощным броском отброшен обратно в ящик. Диенерис с ужасом и застывшим страхом наблюдала за синими глазами, пока дверца ящика не закрыла обзор. Варис, Мормонт, Тирион и лорд Пакстер Редвин имели шокированные лица. Этих тварей в лучшем случае 100 000, в худшем – миллионы. Они боятся огня, драконьего стекла и валерийской стали. Она обратила внимание на мои слова. «Думаю, ваш мастер над шептунами рассказал вам все, что произошло в последние годы. Но для вас специально повторю. Север, долина, Железные острова и Дорн открыто вступили в альянс Корон, чтобы бороться против мертвецов. Близится долгая ночь. Я способен победить их с теми силами, которыми обладаю на данный момент. Вы можете отсидеться за моей спиной в безопасности, но примут ли вас королевой после, мне неведомо. Я предлагаю вам себя и условия королевских особ. Конечно, вы можете отказаться и сжечь меня. На этот случай я раздал скорпионы всем, кому только мог. Флот Яргри и Джой уже встал у солнечного копья. Я дам вам Вестерос без крови. Предлагаю поговорить лицом к лицу, без посторонних ушей. Если вы готовы выслушать и просмотреть условия». Диенерис была поражена. Мои слова заставили ее надменные глаза проявить страх и безысходность. Она оторвала взгляд и смогла кивнуть. Тирион встревожился и выкрикнул. «Моя королева, это неразумно. Мы должны присутствовать». Она оборвала карлика. «Я выслушаю бастарда лицом к лицу». Остальные не стали спорить, понимая, что могут спросить королеву после. Диенерис встала с трона и пошла на выход. Я следом за ней, как и остальные. Она пригласила меня в ее личный кабинет. Расположившись по местам, я вытянул из сумки документы. Сумку уже проверили на наличие опасных предметов. Условия регионов я положил на стол. Диенерис, сидевшая за своим рабочим местом, принялась читать. «Я согласна на эти условия», — сказала она, ожидая чего-то еще. «Брак», — я откровенно улыбался, сильно зля свою тетю. «А у меня есть выбор», — прорычала королева. «Нет, с другой стороны, видных женихов вроде меня не предвидится. Рикон Старк, Квинтин Мартилл, Робин Рин и другие заняты. Обычные лорды вам не подойдут по понятным причинам. Остается лишь скромный Сноу перед вами. Флот, армия, репутация и связи — все это я дам в качестве приданого. Короли и королевы согнут колени и поклянутся в верности. Чего вы еще хотите? «Я бастард, ваше величество. Будет неуместно иметь короля-консорта такого низкого ранга. И что вы предлагаете? Титул верховного лорда предела. И вот это. Я положил документ Септона». Она взяла и прочла. Шок, страх и гнев промелькнул в ее взгляде. Я встал и подошел к камину, и показал ей остатки огня в руке. Мое настоящее имя Игон. Я сын принца Ригора Таргариена и Лианны Старк, но по закону я всего лишь бастард. Я развеял остатки огня и присел обратно. Она с дрожью опустила документ на стол. Огнеупорность, как-то потеряно себе под нос промямлила тетя, но все же смогла продолжить иную мысль. Ты хочешь, чтобы я узаконила тебя? Да, тетушка. Кто еще об этом знает? Золотая рота. Если согласитесь на мои условия, все преклонят колени. А после вы узаконите меня перед всеми, даруя титул лорда предела и фамилию рода. Игон Таргариен будет верен вам до конца своих дней. Диенерис сжала кулачки и скрипела зубками. Из-за безысходной ситуации. Я ее обыграл. В случае отказа она труп. А теперь мои условия. Лорда Тириона надо сместить с должности десницы. На его месте буду я, королем, так еще и десницей. Прорычала королева. Ну, мне же нужно где-то сидеть, не строить же второй трон рядом с железным стульчиком. Она застыла. Королева ест, а десница подтирает ей задницу. Это будет не так плохо, как было у других десниц. У меня прекрасная королева, а не король. Я приглушенно засмеялся. Тирион станет мастером над монетами. Запад нужно разделить между тремя верховными лордами. Я смотрел, как она закипает от потери власти над ситуацией. Хочу напомнить, что Ланнистеры виноваты в падении вашего дома гораздо больше, чем олень. Карлик сохранит свой титул, но потеряет некоторые земли. Что еще? Гневалась молодая тетя. Тиреллы потеряли власть. Простор нужно поделить между несколькими верховными лордами. По последним разведданным, лорд Риндел Утерли взял Хайгарден и не стал отправлять награбленное союзникам. Назревает раскол в союзе Ланнистеров и Терли. По этой причине, ваше величество, вы должны оставить титул и жизнь лорду Ринделлу, но забрать Хайгарден. Есть в столице человек по имени Бронн. Ранее он являлся командующим городской стражи Королевской гавани. Хорошая плата заставит этого человека сменить плащ. Дайте мне дракона, и столица падет практически без жертв среди мирного населения. Она обдумала сказанное и кивнула. Внутри я улыбался. Я окровавлю свои руки, а ваши будут чисты. Диенерис просто сидела и офигевала от дерзости. Я знаю, как излечить ваше бесплодие. Сброшенная бомба возымела результат. Она заглотнула. Как? Магия. Когда придет время, я вас излечу. Минутная перестрелка взглядами, и я продолжил. После объединения и свадьбы, я отдам вам столицу и все королевство. Останется лишь война за рассвет, смерть или жизнь. Что вы выберете? И она выбрала жизнь. Дальше мы обговорили более мелкие детали и т.д. Когда мы вышли, королева отправилась к советникам, а я в башню мейстера. Вороны взлетели практически во все стороны света. Флот Редвина встал на якоря в море, освобождая порт для гостей. Часть северного флота вернулась в Белую гавань. Флот Яры двинулся в путь, ожидание окупилось. И, наконец, Рикон, Квинтин, Яра и Робин прибыли на Драконий камень. Их сопровождали ближайшие родичи среди лордов. Тирион после смешения с поста десницы начал спиваться и кидать в мою сторону яростные взгляды. День коронации и легитимизации настал. В просторном зале камня собрались знатные гости Дорна, Севера, Долины и Железных островов. Коронация Диенерис повторилась теперь по традициям семерых и старых богов. Когда завершилась коронация, королевские особы опустились на колени и сложили свои короны к ногам королевы, произнося клятвы верности. Рикон поднялся уже как лорд Винтерфилла и хранитель Севера. Робин поднялся как лорд Орлиного гнезда и хранитель Востока. Яра поднялась как верховная леди Пайка. Квинтин поднялся как принц Дорна. Не зря я читал местные книжки. Это тебе не сериальная бредятина. Диенерис, видя все это, начала смотреть на меня с благодарностью. Слуги унесли короны. Я опустился на колено. Легитимизация началась. Глаза наблюдателей с интересом следили за происходящим.